вокруг которого расположились еще несколько человек. И так как Сталин специально не стал его представлять, то он лишь молча кивнул всем сразу и сел на указанное ему место. В продолжении всего ужина, по времени это можно было бы назвать только ужином, да и то достаточно поздним, Брюханов молчал и слушал теплый, доверительный, почти какой-то домашний разговор Сталина с Димитровым, хотя говорили о важном, о китайских делах и о Балканах. Расправляясь с куском остро приправленного мяса, Брюханов старался лишь не пропустить из этого разговора ни единого слова. Его поразил сейчас уютный, непривычный облик Сталина. И Брюханов подумал, что личность этого человека, умеющего быть таким разным, сосредоточившим в себе почти безграничные силы и возможности целой страны, будет долго, очень долго волновать умы, обрастет самыми невероятными фантастическими подробностями и легендами. Но только само время способно будет счистить с этого образа наносное сиюминутное, мелкое и оставить главное — суть, то, что составляет саму основу его характера, его развитие и диалектику. Словно почувствовав, что Брюханов думает именно о нем, Сталин слегка повернул голову и, подняв бокал, предложил выпить за капитанов и первопроходцев в жизни, и Брюханов вместе со всеми отпил немного терпкого слабого вина и пропустил вопрос Димитрова к Сталину. По чуткому вниманию за столом Брюханов понял, что вопрос был острым, и подосадовал на начинающий слабеть слух. «Нет, Георгий Михайлович», — Сталин притронулся салфеткой к усам и отложил ее в сторону, не разворачивая. Легкая улыбка, какой умел улыбаться только он, когда был чем-либо доволен, снова смягчила его глаза. «Нет, это нам нужно было торопиться с колхозами. У нас выхода другого не было, как только торопиться. И опыта тоже. А вам зачем? У вас есть наш опыт. Вы теперь не одни в мире, как это было с нами». Брюханов поразился тому, что услышал, и оглянулся на соседей рядом. Не ослышался ли он? Нет, голос Сталина был по-прежнему ровен и глух, а сидевшие вокруг стола внимательно вслушивались в каждое слово. Да, была намеренная жесткая линия. Торопились, перегибали палку, ошибались. Кстати, умели и поправить себя. Учиться и занимать опыта было не у кого. Весь ход дальнейшего разговора, реакция Сталина, да и само его присутствие в этой интимной, почти домашней обстановке, были настолько неожиданно непривычны, что Брюханов, с напряжением слушаясь в разговор, несколько раз ловил себя на том, что теряет ощущение реальности. Тогда он сердито отхлебывал из бокала, что, в общем-то, было против его правил, но терпкое легкое вино лишь приятно освежало. Вдруг неожиданно пришедшая мысль отрезвило его. Да, это было одиночество, тщательно скрываемое одиночество. Человек на такой пронзительной высоте не может не быть одинок.